по сравнению с животным. Ламетри уподоблял человеческий организм сложнейшей машине и пытался механическими законами объяснить физиологические явления, происходящие в организме человека. Философ писал: «Если на создание флейтиста Вокан Сону, механику, изготовившему андроида, понадобилось больше искусства, чем на его улитку, то на создание механического человека, способного говорить, нужно было бы еще больше. Нельзя думать, что такую машину невозможно создать, в особенности руками какого-нибудь Прометея». Книга «Человек-машина» была публично сожжена за ее материализм и атеизм. Критика веры в существование души имела большое прогрессивное значение. Однако в том, что человек – это машина, Ламетри заблуждался. Выдающийся французский философ-материалист XVIII века Дени Дидро 1713-1784 правильно писал: «Неизменно помни, что природа – не Бог, человек – не машина, гипотеза – не факт. Тот, кто отождествляет живое с неживым, одушевленное с неодушевленным, приписывает машинам психические способности, становится сторонником панпсихизма, то есть всеобщей одушевленности материи». Многие сторонники механического материализма – Джон Толланд в XVII веке в Англии, Пьер Кабанис в XVIII веке во Франции – утверждали, что мысль есть продукт физиологического процесса. Немецкие вульгарные материалисты Фогт и Молешотт писали, что мозг выделяет мысль подобно тому, как печень выделяет желчь, то есть сознание есть нечто материальное. Поэтому на высшем уровне развития научных знаний могут быть созданы машины, обладающие мышлением. Вульгарные материалисты очень упрощенно критиковали христианскую веру в существование души. Они рассуждали так: человеческое тело состоит на 59,5% воды, 15% белков, 20% жиров, 0,5% углеводов и 5% солей. В человеке нет ни одного такого вещества, которого не было бы в растениях или в животных, а значит, никакой души нет. Современные сторонники механистического материализма также наивно критикуют веру в существование души. Они полагают, что когда человек своими руками построит машину, которая превзойдет человека, то люди перестанут пользоваться ложным понятием «душа» или чем-то, что существует вне и помимо человеческого тела.